В последний раз, проверив защиту, Санти шагнул вперед. По мере спуска туман скрывал с собой все, и вскоре ничего не стало видно. Пришлось переключить зрение на другой диапазон и одновременно выпустить во все стороны сканирующее заклинание. Нечто в храме явно ощутило, что в его владение вторглись чужаки. Скомороха ощутил трепет энергопотоков, начавших формировать из себя какое-то сложное плетение. Так, похоже, их сейчас будут проверять на прочность. «Внимание!» — предупредил он остальных. «Левитируйте!» Пространство вокруг внезапно изменилось. Склизкая почва под ногами исчезла. Откуда-то потянуло мертвенным холодом. В Яриндаре, в разгар зимы, и то было теплее, чем сейчас в провале. Маги не рухнули вниз. Все успели задействовать заклинание левитации. Но это не особо помогло. Откуда-то стеной ударил ураганный ветер и потащил их вниз, как сухие листья. Скоморох едва успел раскинуть связующую сеть, чтобы его спутников не разбросало в разные стороны. Вихрь нес магов, вертел и крутил, пытался разбросать, оторвать хоть кого-то, но ничего не вышло. Сеть держала крепко. Что же здесь творится? Кто создал все это? Зачем? По какой причине? Санти не знал, но твердо был намерен выяснить и нейтрализовать любой ценой. Ведь родной мир совсем недалеко. Он каким-то образом связан с остальными пятью и связан крепко-накрепко. А значит, и его может начать разъедать эта дрянь. Кто знает, не связано ли случившееся дома за последние годы с этим вот. Вполне возможно. Слишком много событий, слишком быстро все обрушилось. Слишком много усилий пришлось приложить, чтобы хоть как-то нормализовать ситуацию. Затем им на головы свалились гордианцы, и все снова пошло не так. Ну что из этого следует? А ничего хорошего. Но выводы пока делать рано. Полет в неизвестность длился долго. Маги с величайшим трудом держались вместе, противостоя усилиям вихря разбросать их, и преуспели. Вихрь внезапно стих, и они мягко опустились у огромных ворот совершенно дикой формы, изломанной, кривой, ни на что знакомой и не похожей. Эти ворота светились жутковатым серым цветом, вызывающим дрожь, заставляющим ежиться. От него веяло чем-то очень страшным, чем-то настолько чуждым, что единственным желанием было тут же бежать, сломя голову, бежать незнамо куда, лишь бы не видеть его. — Похоже, нас приглашают, — задумчиво сказал Нир Карвайт, глядя на начавшиеся становиться прозрачными ворота. — Значит, вперед! — усмехнулся Олег. «Для того мы сюда и пришли». Местные маги переглянулись, но кивнули и сами понимали, что иного пути нет. Ворота тем временем окончательно исчезли, открыв клубящийся багровой мглой проход. Туда не хотелось соваться, но Санти взял себя в руки и, отправив вперед очередное поисковое заклинание, вошел. Его сразу же охватило что-то липкое и противное. Сам воздух, казалось, прилипал к телу, дышалось с трудом. Скоморох решительно двинулся дальше, ощущая за спиной остальных. Как только все оказались внутри, ворота вернулись на свое место, перекрыв выход. «Проклятье!» — остановился мэтр Альви. «Не стоит нервничать, уважаемый!» — подошел к нему Энет. «Выберемся!» В крайнем случае телепортируемся обратно на берег. — Да? — приподнял брови ректор. — Ну, дай бог, дай бог. Туман медленно рассеялся, и маги увидели огромные, непривычно выглядящие черно-багровые помещения, по колено засыпанные костями. Граф оказался прав. Здесь когда-то приносили человеческие жертвы, и не просто жертвы. Судя по скелетам на древних алтарях, люди умирали долго и страшно. И, похоже, не только люди. Санти заметил несколько эльфийских черепов, да и орочи с гномьями попадались. Интересно, куда подевались принесшие остальных в жертву? У скомороха возникло нехорошее подозрение, и он, стараясь не наступать на кости, двинулся к центру храма. Там стояло нечто непонятное, и только подойдя, он понял, что это тоже алтарь в форме девятиконечной звезды. На его лучах лежало по скелету в черных мантиях. «Они покончили с остальными и принесли в жертву самих себя», — глухо сказал стоящий позади Энет. «Собственной жизнью открыли дорогу этой дряни». «Очень похоже», — согласно кивнул тоже подошедший Нир Карвайт. «Хотел бы я знать, кто это был и откуда знал подобный ритуал. Неужели...» «Что?» — повернулся к нему Санти. «Вы что-то подозреваете?» «Подозреваем», — ответил вместо архимастера мэтр Льви. «Около 2000 лет назад в нашем мире была большая война между неким самозванным владыкой и магическими орденами. Тогда в первый раз и последний раз объединились светлые и темные. Вместе они справились, хоть и с величайшим трудом, уничтожили владыку и всех его последователей. Причина войны? Владыка хотел слишком многого. Его не устраивала обычная власть и обращался к силам, которым не стоило открывать дорогу в мир. Я знаю об этих событиях только из древних хроник, а там не сказано, что это были за силы. Возможно, и хаос. После войны за служителями владыки шла беспощадная охота. Была пришедшая из седой древности легенда, что вот так, — маг кивнул на алтарь, — можно вернуть кого-то из небытия, и этого стремились не допустить. Возможно, это сделали уцелевшие служители, надеясь вернуть в мир своего господина, но своей цели не добились, у них вышло что-то другое. «Хотелось бы еще понять, что?» — недовольно буркнул граф. «А, посмотрите-ка на это!» Он показал в центр алтаря, где пульсировал темным пламенем кристалл размером с голову ребенка. «Судя по всему, это и есть ось язвы, разъедающий мир», — заключил мэтр Альви. «Не думаю», — возразил Энет. «Скорее, это связующее звено с миром основы язвы или близким к нему. Нужно отследить все связи и анализировать вплетение. Вдруг найдем возможность разорвать связь. Понимаете, если мы это сделаем, то на некоторое время ваш мир, да и остальные, они заразились от вашего, окажутся в безопасности, но только на некоторое. Необходимо проследить, откуда это распространяется, идти туда. Вот эти идиоты, — он показал на костяки на алтаре, — всего лишь открыли заразе доступ сюда. Она понемногу набирала силу, и в результате вы получили то, что имеете сейчас. — Согласен, — поддержал кровного брата Олег. «Я носитель тьмы, поэтому многое вижу яснее других». «Значит, транс», — заключил Санти и повернулся к местным магам. Господа, сейчас мы объединим сознание и начнем отслеживать связи плетений храма. Затем проанализируем их и попробуем придумать, как это плетение разрушить. Своими выводами мы с вами обязательно поделимся. Вы умеете объединять сознания? В глазах Ниркарвальда появился какой-то странный огонек. Да. Помощь нужна? Отслеживайте наши заклинания и поделитесь энергией, если понадобится, — попросил Санти. Может, и не понадобится, но мало ли. Хорошо, — кивнул архимастер. Только, как бы это сказать, не зарываться? — усмехнулся Скоморох. Постараемся. Вот и хорошо.